о солнце, месяце, а также о том, как некий Карло отправил человека на небо. Каждую ночь Велес рыскал чудовищным волком, но всякий раз на его пути вставало солнце, и всякий раз обманывало его. То представлялось огромной свечой, то искрой, которая неизвестно как держится на небе и неведомо как светит, то костром, куда подкидывает дрова сам световид, по воле которого кончается ночь и настает день, то огромным катящимся колесом, то огненным отблеском лика небесного кузнеца Сварога. Иной раз солнце и вовсе представлялось девицей, ездящей по небу на колеснице из звезд. Недаром до сих пор созвездие Большой Медведицы зовут Возом. Только ночью солнце боялось отправляться в путь, поэтому некоторые думали, что за него в это время землю обходит Мерод месяц. Кое-кто считал, что солнце — девица и имеет дом на небе, в котором живет вместе со своей матерью-старухой, что у солнца есть крылья и одежда, от которой исходит свет. Еще верили, что конь солнца — огненный, что у солнца есть несколько сестер, которые при объезде неба поочередно сменяют друг друга. Верили, что месяц Мерод тоже живет не один, а со своей матерью и братом. Все же чаще солнце представляли просто человеком с золотой головой, обладающим даром всеведения, поскольку оно ходило над землей. Солнцу чаще молились женщины и девы, прося покарать врагов. Светлое и трехсветлое солнце, всем тепло и свет дарующее, простирающее горячие лучи на супостатов, в безводном поле мучающее врагов жаждой и скручивающее их луки, иссушающее и затыкающее горем их тулы колчаны. Про то, как солнце передвигается по небу, говорили следующее. С утра до обеда солнце едет на вале, после обеда садится на зайца и едет быстрее. У лужичан сохранилось следующее предание, в котором, однако, солнце и луна выступают не как божества, а как самые обычные светила. Один человек в воскресенье разбрасывал навоз. Тогда к нему пришел некий Карло, черный слуга Велеса, и сказал: «Что ты разбрасываешь навоз в выходной день?» Человек пожаловался гостю, что у него де очень много работы, и он не успевает за будние дни ее сделать. Тогда Карло спросил: «А куда ты пожелаешь навоз свой забросить? На солнце или на луну?» Человек поразмыслил и подумал: «На солнце будет слишком жарко», и пожелал лучше на луну. Тогда они оба, человек и Карло, отбыли на небо. Правда, Карло там пробыл недолго, а человек так и остался на луне. С тех пор на ночном светиле людям чудится человеческое лицо. Иные же утверждают, что явственно видят какого-то человека, опершегося на вилы, а то и разбрасывающего навоз. Только на этом история не заканчивается. Есть у нее свой печальный конец. Как пропал муж, жена того человека пошла искать его. Да не нашла ничего лучше, как искать на солнце. Там, конечно, она и сгорела, и ее больше никто не видел. Вот еще что рассказывали про солнце. Утром сестра солнца Деница собирает его в путь. Вымывшись и поев, выехав за ворота, солнце весело движется по небу, но затем устает и к полудню жжет все сильнее, так как сердится. В полдень останавливается отдохнуть. По мере того, как спускается, снова приходит в хорошее настроение, добреет, светит все мягче. Спустившись в мир, расположенный ниже земли и синего моря, солнце приходит в свой дом, где мать его кормит. Когда солнце дома, брат дневного светила месяц Мерод и сестры Деница и Вецера никогда не находятся там. Мероту, младшему брату солнца, нравится Вецера, а солнцу — Деница. Только ночью Велесу открыт путь, ведь тогда на небе светит Мерод месяц. Месяц сделан из того же материала, что и солнце, только размером он не больше, чем заднее колесо у телеги. Мерод представлялся многим в виде круглого отверстия в небе. Этой заслонкой распоряжается бог Ярила или Яровит. Он то открывает заслонку полностью, то поворачивает ее, то закрывает совсем. От этого на небе видна лишь часть месяца. Особенно Ярила следит за тем, чтобы на месяц не показывали пальцем. У ослушников он может высушить руку, поэтому, показав нечаянно на месяц, следует немедленно прикусить палец. Говорят, кроме Мерота была луна-девица, сестра Мерота, во всем походя на своего брата, тихая, застенчивая, ночами бродила по небосклону в легкой пелене облаков. Свет ее одежд серебром струился по темным водам лесных прудов, там как будто светило другое солнце. Голубые колокольчики, наклоняя головки, звенели. Беззвучно смеющиеся русалки с глазами светлыми и острыми выплывали из-за осоки. Опрокидываясь на спину, они являли облачные груди с дрожащими вокруг них, подобно бисеру в воде, маленькими пузырьками. Однако солнце не всегда было добрым божеством. Оно было многоглазым. Но ведь и пучина первоначальных времен была многоглазой.